Глава шестая. Перед тем, как мы вылезли из машины, донор показал мне прибывших из Джуна. Прилетели трое — два криминалиста и судмедэксперт. Донор уверил меня, что это не та судмедэксперт, которую вызывали в Бенедикт вскоре после моего приезда. Исследуя место убийства Линды Раферти, она упустила тогда важные улики. Судмедэксперта звали Кристин Гарднер. В Джуна ее перевели недавно — из Хомера, где она была не только медиком, но и капитаном рыболовецкого судна, ходившего на палтуса. Хомер — городок на самой окраине юго-запада Аляски, известный рыболовством. Его называют «мировая столица палтуса» и «конец пути». Ей было за 70, и, по словам донора, поговаривали, что она суровая и очень дотошная. Лично он ее не знал. Всмотревшись сквозь лобовое стекло, донор сообщил, что криминалисты — это вроде бы Бен и Джимми. Над гостями и грилом поднимались маленькие облачка. Теплое дыхание на морозе. Похоже, снаружи было холодно. «Лучше держись подальше», — сказал донор, вылезая из пикапа. «И делай все, что скажет грил». «Хорошо», — ответила я. Я упрятала нос в воротник пальто. По поведению Грилла казалось, что ему вообще не холодно. Он стоял возле домика, но чуть неподалеку, будто чего-то ждал. Куртка расстегнута, нет ни перчаток, ни шапки. «Донор, Бет, рад вас видеть», — сказал он, шагая навстречу, чтобы перехватить нас у обочины дороги. Увидав меня и донора, Кристин сильно нахмурилась и кратчайшим путем направилась к нам. Грилл нас представил, назвав только имена. Донор был в форме рейнджера, да и Кристин наверняка сказали, что он обнаружил тело. Выглядел он как официальное лицо. Она кивнула ему, затем посмотрела на меня и без лишних экивоков спросила: «Чем занимаетесь в полиции, Бет?» Ее хмурый вид подчеркивало множество морщин на покрасневшем от холода лице. Кристин была в серой непромокаемой шляпе, хотя дождь и не шел. Если ей об этом сказать, она наверняка ответит. Рано или поздно пойдет. Я поправила шапку, просто чтобы потянуть время. «Бет проверяет наши документы. Лучший редактор в полиции», — ответил Грилл. Изо всех сил я старалась не выглядеть слишком неуместно. «Редактор?» — переспросила Кристин. «Никогда про такое не слышала, но, допустим. Смотрите, я буду исследовать тело, но сначала хочу, чтобы отработали вы и мои криминалисты. Постарайтесь не касаться тела. Когда будет нужно, я сама все сделаю. Соберите все необходимое, но тело не трогайте. Спорю на дюжину пончиков, что смогу назвать причину смерти, как только его увижу». «Тело по-прежнему на месте», — негромко сказал донор с видимым облегчением. «Ровно как на твоей фотографии», — отозвался Грилл. «Думаю, здесь ничего не трогали». «Вот дерьмо!» — воскликнула Кристин. «Могли и трогать. Вы про это не говорили. Я-то считала, шеф, что вы все это время ждали нас здесь». «Что вы, Кристин, здесь телефон не ловит. Сначала приехал донор. Потом я связался с вами и приехал из аэропорта на полицейской машине. Вдруг понадобится водитель или лишний автомобиль». «А вы за каким чертом сюда поперлись?» — спросила у донора Кристин. «Вам сообщили, что здесь труп?» «Нет. Мужчина из местных...» Донор кивком указал в условном направлении дома Рэнди. «Слышал ночью странные звуки. Утром он первым делом связался со мной, и я приехала осмотреться. В эту сторону поехал, потому что оползень сильно изменил пейзаж. Потом обнаружил дорогу и поехал уже по ней». Так далеко я ни разу не забирался. «Вы разобрались, откуда были звуки?» — продолжала Кристин. «Нет, мэм», — ответил он. О девочках никто не проронил ни слова. Я сама не знала отчего, но заводить о них разговор я тоже не собиралась. «Что ж, я почти уверена, что шумела не умершая. Я скажу, если обнаружится, что прошлой ночью она могла быть живой и вопить во все горло». Кристин посмотрела на криминалистов, стоявших снаружи. «Идите внутрь и хорошенько все исследуйте. Ясно?» Оба кивнули, и она повернулась к Грилу. «Вы тоже идите. Сейчас самое время». Грил взглянул на меня. «Бет, подожди здесь минутку». Я кивнула. Вся ситуация вдруг стала меня тяготить. Я засомневалась, что справлюсь с видом мертвого тела, но не хотела, чтобы остальные это поняли. «Да, сэр», — ответила я. Посмотрев на меня, Кристин шмыгнула носом и вытерлась тыльной стороной ладони. «Если вас затошнит, отходите подальше от места преступления, понятно?» Я кивнула в ответ, но Кристин уже отвернулась и пошла к домику вслед за донором и грилом. Она не стала заходить, но посмотрела внутрь через проем, где когда-то была дверь. Теперь двери не было. Проем был изогнут так, будто ее выдавило снегом и ветром. Само строение было вчетверо меньше того, где находилась петиция, и наклонено в ту же сторону, что и проем. Собранное из старых деревянных досок, оно выглядело еще более хрупким, чем служивший мне офисом жестяной домик. Искривленные и гнилые доски настолько разошлись, что сооружение продувалось насквозь. Маленькая печная труба на косой крыше стояла строго вертикально, и я подумала, что наверняка под наклоном должна была идти труба. Но потом, когда все строение покосилось, она стала выглядеть прямой. Пейзаж вокруг очень походил на то, что я привыкла видеть на Аляске. Сплошные высокие ели, разве что в этом лесу деревьев было поменьше, и вокруг домика все было вырублено на добрый акр. Из припорошенной снежком земли торчало множество пней, а вдали, на краю вырубки, я заметила что-то вроде миниатюрного Стоунхенджа. Мне захотелось посмотреть поближе, но я оставалась на месте и ждала разрешения сдвинуться с места. «Бог ты мой!» — сказала Кристин, все еще стоя в проеме. «Что это за хрень?» Изнутри что-то крикнули в ответ, и я смогла разобрать только одежда. Кристин обернулась ко мне. «Можете зайти». «Хорошо. Но только если вас не стошнит». «Нет, что вы!» Я надеялась, что и вправду не стошнит. Подходя к строению, я старалась идти по следам других. Кристин, казалось, издала какой-то звук, но я не разобрала, был ли это смешок или раздраженное хмыканье. «Она лежит вниз лицом», — сказала Кристин. «Внутри полный бардак, так что пройдет пара минут, пока все соберут, что нужно. Вы труп когда-нибудь видели?» «Видела. И даже присутствовала при трех вскрытиях, собирала материал для романа. Сначала был полный ужас, потом грустно, а потом интересно. И предмет интереса предугадать я не могла. Я тогда придвинулась поближе к столам и всматривалась в мускулы, органы, кости, которые мне показывали и описывали. В итоге я ушла с последнего вскрытия совершенно околдованная и только потом задумалась, что, по идее, должна была бы быть в шоке». «Ладно», — ответила Кристин, — «взгляните». Я встала рядом с ней. Удивительно, что среди всего остального я не сразу заметила тело. Четверым мужчинам было тесно внутри, и они очень осторожно двигались. Я поразилась, что им не пришло в голову заходить по одному. Строение оказалось не жилым домом, а чем-то вроде склада, сарая. Вдоль стен почти все место занимали коробки, частично раскрытые. Фонари, детские игрушки, книги, журналы, сломанная меловая доска, на которой еще виднелся призрачный силуэт неумело нарисованного цыпленка. «Это все капканы?» — спросила я, показывая на какие-то штуки, висевшие на стене и валявшиеся грудой в углу. «В точку», — ответила Кристин. «Самые всевозможные. В основном на волка и медведя». Понемногу я изучала помещение, и взгляд остановился на груди шкур. «Медвежье?» — подумала я. Затем собралась силами и сосредоточилась на теле. Мертвая женщина лежала на животе у самой стены. Конечности неестественно изогнуты. Она была обнажена, и белая кожа с синеватым оттенком, очевидно, окоченела. По крайней мере, так выглядела. Никаких примет с этой стороны тела не было видно. Ни синяков, ни пулевых отверстий. Но на фоне синевы наверняка различить что-то было сложно. «Боже!» — пробормотала я. «Нечасто мне требовалось что-то посложнее одноразового телефона». И теперь как раз настал такой случай. «Вы же фотографируете?» «Разумеется. Ее бросили вот сюда», — заметила Кристин. «Скорее всего, недавно. Иначе она бы оттаяла значительно сильнее. «В смысле, сейчас холодно, но еще не такой мороз, чтобы здесь тело оказалось в таком виде». «Отсюда можно определить, как давно ее заморозили?» — спросила я, глядя на длинные каштановые волосы, спутанные и смятые, словно гигантское птичье гнездо. Я старалась запомнить, как расположены предметы, но помещение было настолько крошечное и так набито всяким барахлом, что моя способность пространственного видения особо не помогала. «Нет пока». «А что обнаружено?» — задала я вопрос всем. Ответила Кристин. «Куча барахла, но больше всего меня заботит коробка с детской одеждой, которую Бен нашел вон там. Где же ребенок, для которого она предназначалась?» «Вот вопрос на миллион», — заметил Грилл. «Это сарай траппера», — добавил донор. «И живет он где-то неподалеку», — продолжил Грилл. «Я знаю парочку таких парней, но не встречал никого, кто обосновался в этом направлении. Я и не думал, что здесь что-то или кто-то есть, что не очень проницательно с моей стороны. На Аляске люди и везде, и нигде». «Точно», — согласилась Кристин. «Надо снять отпечатки с тела и еще поискать их вокруг сарая», — сказал Грилл криминалистам и донору. «Их может не быть вообще, а может быть целая куча. Найдите что-нибудь. Потом мы с Кристин посмотрим, что можно сделать». Грилл обошел весь бардак и вышел наружу. «Мне нужно поискать дом. Бет, здесь твои знания не нужны. Поедешь со мной?» «Да», — ответила я, быстро взглянув в сторону донора. Он сидел на корточках, разглядывая разбросанные повсюду вещи, и на меня не посмотрел. Мы с Гриллом дошагали до пикапа и забрались внутрь. Он сразу завел мотор. «Все нормально?» «Да, в порядке», — ответила я. «Отлично. Хоть мне и не стоило соглашаться на твой приезд, но спасибо, что не мешалась». «Без проблем». «Отвозить тебя нет времени. Мне нужно попытаться найти того, кто здесь живет. Слушайся меня во всем, ясно?» «Без проблем», — повторила я, пристегиваясь.